Показания девицы Ито. Окончание благородной госпожи Сюрин, супруги князя Хосокава, властителя Эссю, посмертно нареченный Сюрин Инден Каоку Сёгоку Дайси. Сюрин, 1564-1600, дочь Акэси Мицухиде, прозванного полководцем Корето. Приняла христианство в то время, когда уже вышел указ о его запрете. Будучи окружена войсками мятежников, покончила жизнь самоубийством. Эссю – одна из центральных провинций. Первое. В год мятежа Исида Дзибусио, то бишь в пятом году эры Кейсио, в седьмой месяц десятого дня, родитель мой, Ная Садзеэмон, явился в усадьбу князей Хосокава, что в городе Осака, в квартале Тамадзукури, дабы преподнести госпоже Сюрин десяток птиц, именуемых канарейки. В пятом году эры Кейсио. Эра Кейсио, 1596-1615 годы, пятый год, 1600. В этом году, в октябре, произошла историческая битва при Секигахара, в которой Токугава Иэясу одержал победу с группировкой Исида Дзибусио, Мицунори, установив 250-летнее господство сёгунов династии Токугава. Госпожа издавна превыше всего ценила разные заморские диковины из южных варварских стран, а посему обрадовалась необычайно. И заодно я тоже попала в милость. И то сказать, у госпожи имелось множество подделок, но таких бесспорно чужеземных, как она и канарейки, доселе не было ни единой. В ту пору отец сказал мне: «Осенью, когда подует прохладный ветер, ты распростишься с госпожой Сюрин, надобно выдавать себя замуж». Я находилась в услужении госпожи Сюрин полных 3 года. Однако госпожа ни в малой степени не жаловала меня своей лаской, за главное почитая изображать из себя мудрую ученую даму, так что повседневно ей прислуживая, я ни разу не удостоилась услышать какое-нибудь интересное, веселое слово и находилась постоянно в чрезвычайном стеснении. А потому так обрадовалась словам отца, словно предо мной открылись небеса. Вот и в тот день госпожа Сюрин опять изволила говорить, что японские женщины скудны умом от того, что не умеют читать заморские книги. Не иначе, как уготовано госпоже в будущей жизни стать супругой какого-нибудь иноземного князя. Второе. 11 дня при дочи госпожи явилась монахиня по имени Тёкон. Сия монахиня без всяких церемоний бывает нынче в Осакском замке и почитается особой весьма влиятельной, хотя в прошлом, оставшись вдовой простого ткача Киото, слыла распутницей, сменившей, по слухам, чуть ли не 6 мужей. Сия Тёкон была мне до того противна, что как только завижу ее, тошнота подступает к горлу. Госпожа, однако, заметной неприязни к ней не питала и, нередко толкуя от всякой всячине, проводила в беседах с сонной монашкой по полдня, чем поистине изумляла всех нас, девиц ее свиты. Причина такого пристрастия крылась исключительно в том, что госпожа чрезвычайно падка была на лесть. К примеру, Тёкон скажет: «Всегда-то вы так чудесно выглядите. Ни один благородный господин, увидя вас, ручаясь, не скажет, что вам больше 20 лет». Так на все лады, с видом полнейшей искренности, восхваляла она внешность госпожи Сюрин. Хотя в действительности госпожа отнюдь не могла бы почитаться безупречной красоткой, поскольку нос имела несколько крупноватый, и к тому же на лице заметны были веснушки. Да и лет госпоже исполнилось уже 38, а значит, как ни смотри, в сумерки ли, с дальнего расстояния, все равно принять ее за особу 20-летнюю совершенно невозможно. Третье. В тот день Тёкон, по ее словам, явилась от самого господина Дзибусио якобы по тайному его поручению. присоветовать госпоже переехать на жительство из усадьбы в Осокский замок. Госпожа